Идя домой по платформам, Олег осознал, какая мысль его терзала наряду со всем волшебным и извращенным, что произошло. Писатель впервые в жизни напал на человека без намерения закончить с его помощью одну из своих историй. Мысль о том, что он мог убить золотаря в том переулке, еще преследовала Олегу, когда он спустился на свой чердак через люк. Он сказал себе, что если тот человек и впрямь умер, необходимо написать рассказ, и прямо в рабочем наряде, воняя дерьмом и потом, схватил мятые листы, несколько минут пытался выдавить из себя начало, однако не преуспел. Сорвал с себя одежду, и лунный свет, проникавший на чердак сквозь открытый люк, покрыл его влажное от испарины тело бликами. В таком виде, с волосами, облепившими голову, Олег стал похож на абортированный, но еще живой плод. Он вычеркивал, писал, вымарывал, рвал, швырял, нервно плевал на лист и размазывал мокроту по буквам, орал и проклинал человека с головой коня. Той ночью у него ничего не вышло, и спустя несколько часов, когда он лежал на полу чердака и смотрел через люк на звездную процессию, вот что небесные светила ему показали. Олег Уделяну родился по ту сторону слез топала, в обычном рыбацком городке, где не было трех крепостных стен и паутины платформ. Но весь он покоился на высоких сваях, вонзившихся в озерное дно. Рыбаки, как правило, ежедневно спускались к воде через свои подвалы, бросали на волны лодки и прыгали в них. Вечером снова поднимали суденышки, возвращались в дом тем же путем через подвал, входили в круглые свои комнаты и начинали рассказывать. Рыбаки из Мейера были отличными рассказчиками. И вот в один из таких вечеров отец Олегу, мудрый и уважаемый во всем городе рыбак, вывел его из дома и увлек на окраину Мейера. До самого темного горизонта простиралось озеро, превращаясь в небо. Но в каком именно месте заканчивалось одно и начиналось другое, тогда, в тот час над водой, в городе Мейере, где подвалы открывались в воде, никто не смог бы сказать. И стояли они так долго, пока перед глазами у малыша Олегу не затуманилось. Он уже не понимал, какие звезды чему принадлежат, небу или воде. Он смотрел в воду, как в небо, и чувствовал, что стал ближе к рыбакам древнего города, которые испокон веков смотрели в озеро, как в небеса, и наоборот. Тогда отец рассказал ему о звездных городах, о жизни на этих ярких точках, в вышине и в воде. Разум Олегу вспыхнул, загорелся, как небосвод, и он уже не понимал, человек ли он, небо или озеро. Отцовские слова его так опьянили, его привел в такое замешательство образ бесконечности миров с бесконечными городами и бесконечными мальчиками, которые глядели на бесконечность миров с бесконечными мальчиками, которые глядели на бесконечность миров с бесконечными мальчиками, которые глядели на бесконечность миров. В общем, он так сильно захмелел от отцовского рассказа, что его пришлось нести на руках домой, укладывать в кровать на высоких ножках. Когда Олегу открыл глаза глубокой ночью, отец все еще был рядом, у постели. Он попросил сына заговорщическим тоном никому не говорить о том, что тот узнал, потому что никто ему не поверит. А ведь важно, чтобы рыбакам, как и рассказчикам, верили. Днями и ночами глядел малыш Олегу в небо, сочиняя историю о жизни рыбаков в одном из этих небесных миров, и когда ему показалось, что ее уже можно кому-то поведать, он побежал к отцу, который как раз тянул невод в подвале, да и выложил все без остатка. «Хм...» — сказал мужчина, бросая невод на дощатый пол. «А как же конец? Чем все заканчивается?» И Олегу тотчас же понял, что его история не имеет концовки. А потом, с неослабевающим волнением, осознал, что даже не подумал о чем-то таком. Ему и в голову не пришло, что всякому рассказу положен финал. Затем он несколько дней лез из кожи вон, напрягался всем существом, чтобы сочинить концовку, и вот она появилась. Олег ворвался в подвал в тот час, когда, как ему было известно, отец должен был вернуться с озера с товарищами и стал ждать. Ждать пришлось долго, и он несколько раз повторил в уме концовку, чтобы не забыть ее, ибо, стоит отметить, малыш Алеку все еще не верил по-настоящему в то, что каждая история однажды заканчивается, и более того, он не слишком-то понимал, почему все устроено именно так. Поздней ночью, когда все фразы смешались у него в голове, в итоге образовав совсем не тот финал, какой был запланирован изначально, рыбаки один за другим начали вылезать из люка в полу погреба, сыпли ругательствами, мокрые, дрожащие, тащили они большую тяжелую сеть, в которой не было рыбы. Лишь бездыханное тело его дорогого отца, великого рыбака и мудрого рассказчика из Миера. Теперь, глядя через открытый люк чердака на звезды в вышине, Алеку задавался вопросом. Сколько его двойников лежат там и смотрят на него, и особенно сколько рассказчиков с головой коня плетут свои истории из плоти и крови, из слизи и желчи, и на скольких полыхающих в небе мирах спят невинные девы, сколько их, которым не суждено проснуться. А еще Алеку интересовало, сколько концовок можно поведать в одном мире, при том, что в них ни за что не поверят в другом. Скольким финалам в одном мире что-то помешает, зато в другом они воплотятся. И даже если ему каким-то образом удастся остановить человека с головой коня в этом городе, в скольких небесных мирах притаилась великая лярва, терпеливая, брюхатая, намеренная поглотить все межзвездное пространство. Утренние часы стерлись из памяти. Алеку как будто погрузился в густой туман, пока бродил по улицам и переулкам Аль-Рауны, и ему казалось, что ни у кого из прохожих не было четко очерченного лица. Точнее, у всех было одно и то же лицо, которое писатель где-то видел, но не помнил, где именно и кому оно принадлежало. Да это и не было нужное ему лицо, ведь Алеку искал человека с головой коня среди горожан, которые склонялись друг к другу и, вероятно, шептались о спящих девицах. Алеку его искал, чтобы закончить историю, и его не покидало жуткое, болезненное дежавю. Казалось, человек с головой коня просто украл его метод и собирается поместить концовку за пределами текста, начертать на коже еще теплого трупа, однако избрал для этого, как истинный извращенец, страдающий манией величия, невинных дев Аль-Рауны, а то и город целиком, весь бескрайний космос, со всеми незаконченными повествованиями самого Алеку. Ходить по кабакам и расспрашивать пьянчуг, не слышали ли они об элегантном мужчине со свежеотрезанной головой коня, было неосмотрительно. Хозяева вышвырнули бы его на улицу, а то и сдали жандармам. Впрочем, все события последних дней казались Алеку безумными, как будто каждый осколок небосвода поворачивался изнанкой и демонстрировал издевательские непристойные символы. Писателю нужно было найти способ, позволяющий узнать, где скрывается человек с головой коня, и потому он решил, полагаясь на уцелевшие остатки разума, отправиться в Буртовачий, в Инфими, и попросить о помощи нищих, малых и великих одновременно. Однако прежде всего надо было кое-что сделать в Прими. Алеку вспомнил, что в истории человека с головой коня девиц заманивали под землю через туннель, который открывался ночью в стене дома возле школы в первом округе на улочке, что пролегало вблизи от приходского дома. Писатель пересек площадь Анелиды и вошел в церковный двор. Издалека за ним будто краем глаза наблюдал святой Тауш, протягивая руку к слепящему ничто. Олег уминовал школу, которая теперь больше всего напоминала заброшенный особняк или, может быть, выгоревший изнутри лазарет, а то и сумасшедший дом, чьи психи попрятались по углам. И еще приют для стариков, только вот все они умерли и давно сгнили, однако кто-то, Олег изо всех сил пытался придумать кто, забыл их оттуда вытащить. Тьма за окнами была не отсутствием света, а скоплением праха, всеми позабытых человеческих существ, концентрированной скорбью. Он свернул за переулок возле приходского дома и остановился перед стеной, которая в рассказе про спящих открывалась, впуская девиц в чрево города, в обитель великой лярвы. Он ощупал холодный, грубый и твердый камень, толкнул стену, пытаясь ее как-нибудь сдвинуть, но впустую. Стена была высокая, без окон, и за нею, если Олегу не ошибался, располагалась маленькая приходская библиотека. Камни, конечно, не сдвинулись, Стена осталась на прежнем месте, и все, что предположительно находилось за нею, пребывало не в реальном мире, а в том, который притаился среди букв и слов на листе, спрятанном под тюфяком безвестного писателя на чердаке в инфимии. Алеко огляделся и ушел. Опять пересек школьный двор и почувствовал затылком беглый взгляд святого. Повернулся, чтобы посмотреть ему в глаза, но Тауш недвижно стоял на постаменте. А в это же самое время у его основания с виноватым видом мочилась старая жирненькая такса. Алеко отправился на площадь Анелиды, пересек ее с опущенной головой, избегая встречаться взглядом с торговцами, потом по страда Море сошел к Медии, миновал ворота и, не задерживаясь, добрался до Инфимии, прошмыгнул под мостом Рос через маленькую площадь Храбат, где примерно на 20 столах женщины разложили все мыслимые и несколько немыслимых разновидностей рыбы, прошел через переулок, который охраняли мальчики пакостного вида, шепотом из уст в уста, передававшие весть о его появлении с того самого момента, когда он ступил на площадь торговок рыбой. Алеку еще не успел дойти до конца переулка и попасть в Буртовачий, а про гости уже знали, где надо, в самых недрах мира попрошаек. Но кем были хранители подземных тайн, то ведали немногие, и Алеку не входил в их число. «Да, господин, чем мы можем вам помочь?» С издевательской учтивостью спросил полутораметровый сопляк, напрягая мускулы сквозь порванную рубаху и протягивая ладонь. Алеку пошарил в кармане и дал ему коготь. Сделал шаг, но мальчишка вместе с приятелями вновь преградил ему путь. «У нас в Буртовачий, — сказал сопляк, — каждый шаг стоит один коготь, верно?» «Верно! — хором ответила вся шайка, и Алеку почувствовал, что Буртовачий глядит на него во все глаза, зримые и незримые. Писатель отвлекся от попрошаек, посмотрел вверх и понял, что в этой обители всевозможные шушеры — деревянные этажи пристраивали и достраивали, снабжая десятками, а то и сотнями настилов и мостиков кривых, но все-таки надежных, множили их до тех пор, пока они не преградили лучам солнца путь к пыльному двору в самом низу. «Сколько шагов мне потребуется, чтобы узнать то, что мне нужно?» «А что вам нужно?» — спросил сопляк. «Кое-что. Про кое-кого», — сказал Алеку. «Кое-кого из Инфими?» — уточнил сопляк. «Кое-кого из Медии!» — подхватил другой. «Кое-кого из Прими!» — без промедления завершил третий. «Это важно?» — удивился Алеку. «Ну, конечно же, важно!» — последовал ответ. «Мы ведь должны посчитать, сколько вы сделаете шагов!» «А если тот, кого я ищу, не из определенного места, что тогда?» «Тогда пусть он где-нибудь осядет!» — ответил мальчик. «Как это — не иметь своего места? У каждого человека есть свое место!» «Его надо просто разузнать, так?» «А если он не человек?» — предположил Алеку. «С кем мне тогда говорить?» Мальчики переглянулись и начали ухмыляться. Разве им не приходилось и раньше останавливать чокнутых, которые жаждали попытать счастье в Буртовачий? Разве не случалось ловить какого-нибудь сладкоречивого негодяя, который хотел лишь схватить какого-нибудь пацана и отправить его в рабство за великую реку? Ха-ха! А недаром, что малолетки многое повидали. А чего не видали, о том слыхали, о чем не слыхали, то вообразили. Они, возможно, были всего-навсего карманными воришками, но соображали неплохо». «Как это не человек, господин?» — спросил толстячок, сидящий на куче соломы. «Да!» — повторили некоторые. «Как это не человек?» «Так, ребята, слушайте сюда», — сказал Алеку. «Мне надо знать, с кем поговорить, если я хочу выведать, что происходит на улицах. И на самом деле не все, а кое-что конкретное, и с кое-кем конкретным». «Нам-то от этого какой барыш?» Алеку призадумался, потом заговорил. «Смотрите-ка. Я по вечерам собираю по домам дерьмо, а по утрам навоз из конюшен. Пошлите со мной кого-нибудь, и я, когда выйду, расскажу ему, кто и как охраняет дом или конюшню, как туда войти, сколько человек внутри, где какие коридоры и так далее. Я превращу вас из карманников в домушников». Мальчишки закивали. «Это вожаку понравится». «Хорошо», — сказал Алеку. «Ну и кто у вас вожак? Может, он-то мне и расскажет, что происходит на улицах». «Может, у него ведь сотни и тысячи ушей», — сказал мальчик, стоявший перед ним, и дернул себя за оба уха сразу. Все засмеялись, кроме Алеку. «Да, продолжил мальчик. «Теперь и ты знаешь. Если хочешь проведать, что происходит в Прими, это сложнее, потому что туда не просто попасть. Нас гоняют, бьют. В Медии другое дело, а про Инфими что и говорить. Короче, я веду к тому, если твой человек или кто он там шарится в Прими, мы всего не узнаем. Полчеловека ведает многое, но не все». «Он знает столько же, сколько и мы, а мы всего не знаем, верно?» — сказал другой беспризорник. «Не знаем, не знаем», — подтвердили остальные. «Некоторые вообще ничего не знают. Вот он, например». И они показали на товарища, который пускал пузыри, и глаза его глядели в разные стороны. Все засмеялись, кроме Олеку. «Если хочешь узнать все», — проговорил мальчик в тачке, — «от урода с платформ ничего не укроется». «Да заткнись ты!» — воскликнули все хором. «Достал уже со своим уродом с платформ! Сиди и молчи!» И мальчишки начали ругаться, толкаться. Олеку прервал их свистом и заметил, что в Буртовачи нет эха. «Кто такой полчеловека? И кто такой урод с платформ?» Мальчишки заговорили одновременно, однако тот, который охранял проход, именуемый Глоткой, и стоял теперь перед Олеку, прервал их резким взмахом руки. У врат в Буртовачи стало тихо. «Это самое», — проговорил он, — «полчеловека наш вожак. Я отведу тебя к нему, если пообещаешь сдержать слово. Не сдержишь? У нас припасены на такой случай свои методы. У полчеловека не только тысячи ушей, но и тысячи зубов, которыми он умеет терзать. Но к уроду с платформ ты не попадешь». «Почему?» — спросил Олеку. «Но это просто», — сказал мальчишка. «Его не существует». «Неправда!» — крикнул тот, который сидел в тачке. «Цыц!» — огрызнулся страж Глотки и повернулся к Олеку. «Господин, урод с платформ — это байка, которой можно пугать попрошаек или детей, как будет угодно вашей милости. Ну да, некоторые и впрямь думают, что где-то там, на платформах, есть старик, который все знает и видит, живет в окружении учеников. Но кое-кто верит и в пыльную бабу, которая зарождается в неподметенных углах, в черную нить, которая перерезает мысли во сне, и ты остаток жизни спишь на ходу, видишь сны с открытыми глазами, в чердачного Мириапода, и в череп из погреба, и в братьев-висельников, и во многое другое, чем пугает простаков и держит в узде. Но мы-то попрошайки из Буртовачей, те, кто никогда не состарится, ничего не боится и никому не подчиняется». «Да!» — крикнули все хором. «Потому что мы свободны!» «Да!» — крикнули они снова. «В общем, почтеннейший, к полчеловека я тебя отведу, но к уроду иди сам. Можешь забрать и дурня в тачке». Под лишенный эхо смех товарищей мальчик взял Олеку за руку и потащил глубже в Буртовачий, как насекомое, увлекающее свою добычу под землю. После первого пройденного туннеля мальчишка попросил разрешения завязать ему глаза, и Олеку согласился. Его как будто унесло в самое сердце земли, он даже не догадывался, что галереи под городом тянутся так далеко и глубоко. Время от времени они проходили через огромные залы, вонючие и душные, голоса резко умолкали при появлении чужака, а потом также резко возобновлялись, когда его уводили дальше. Через некоторое время писателя остановили и сняли повязку с глаз. Он увидел, что находится в темной комнатке, и благодаря тому, что привык к темноте из-за тряпки на лице, различил силуэты людей, возлежавших на разбросанных по полу подушках, окутанные густым и едким дымом из трубок, а посередине было огромное кресло, из которого юноша, не старше 16 лет, без рук и без ног устремил на гостя остекленевший взор. Его пах был прикрыт каким-то лоскутом, но костлявая грудь и оставшаяся от грубо отсеченных конечностей культи со следами давно заживших швов выставлены на показ и блестели от пота в тусклом свете ламп, чье трепещущее пламя норовило сжечь весь оставшийся в подземном мире воздух. Полчеловека смотрел на Олеку затуманенными зелеными глазами. И в тот момент писателю почудилось, что парень старше его самого, старше города, в котором они находились, а может, старше целого мира. Неполноценный демиург, создавший вселенную снаружи по образу и подобию своему, потому-то она и вышла калечной. Когда полчеловека заговорил, остальные поспешно покинули комнату, хотя Олегу почувствовал, что не остался с предводителем нищих один на один. Где-то в темных углах прятались его бойцы. Полчеловека кивнул, приглашая гостя сесть на одну из высоких подушек. Олегу подчинился. Владыка нищих окинул гостя быстрым оценивающим взглядом. «Что ты можешь предложить?» — спросил полчеловека. «Сведения», — ответил Олегу. «Кто где живет, сколько жильцов в доме, кто из них болеет, когда можно...» «Откуда ты это знаешь?» «Я собираю горшки по домам. Навоз по...» «Где?» — опять перебил парень. «Инфими, юг». Полчеловека нахмурился. Он как будто перебирал в уме услышанное пресловутой тысячу принадлежавших ему ушей. «Это ты трахаешься с горничной из Ширусекат?» «Нет». «Ты тот, кто бросает всякую мерзость в ручей под розами?» «Нет». «Тот, кто пропивает все свои деньги в мертвеце?» «Нет». «Тот, кто рассказывает истории в кабаках?» «Да», — ответил Олегу. Писатель нахмурился и вздрогнул. Он спросил себя, что еще мог знать этот калека, обитающий в городских потрохах, насколько вездесущими были его многотысячные уши и пытливые глаза, какие далекие запахи могли учуять сотни носов, какие вкусы познали сотни языков, чего коснулись тысячи ладоней и ступней, в то время как у владыки нищих не было ни тех, ни других. «Может, ты мне однажды расскажешь историю?» — сказал полчеловека, и Олегу ответил, что да, возможно, когда-нибудь. «Итак», — продолжил рассказчик, — «я хочу кое-что узнать и думаю, что ты сможешь мне помочь». Полчеловека кивнул. «На протяжении последних месяцев», — начал Олегу, — «я провел некоторое время с одним человеком, я не знаю его имени. Я просто называю его человеком с головой коня». Писатель выдержал паузу, чтобы увидеть реакцию собеседника, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Видимо, решил Олегу, полчеловека не знал такого прозвища. «И это потому», — продолжил Олегу, — «что он всегда надевает только что отрубленную голову коня поверх собственной головы, неизменно свежую, с нее капает. Я не знаю как, почему и зачем, но такова реальность. В общем, этот человек ко мне больше не приходит, но я уверен, он что-то замышляет. И делает это через меня, с моей помощью, но вопреки моей воле. И я не могу его схватить, остановить, не могу!» Олегу опять посмотрел на полчеловека, который улыбался. «У вас, писателей, — проговорил юноша, — очень живое воображение». Потом он расхохотался. «А у меня?» — продолжил полчеловека, закончив смеяться. «У меня-то нет. Для меня все и всегда или-или. Между двумя «или» не существует ничегошеньки. А вот у тебя, как я погляжу, между двумя «или» поместились целые миры, и человек с головой коня в придачу». Он снова усмехнулся. «Чего бы я ни отдал за твой разум, сказочник? В этой комнате мечтать особо не о чем. Все или черное, или белое. Чего бы я не...» «Да, точно. Я бы отдал... руки и ноги!» Тут он посмотрел вниз, ахнул и расхохотался. Олегу с улыбкой опустил глаза. «Значит, ты мне не поможешь?» «Нет, почтеннейший», — сказал полчеловека. «Я не могу. Мои люди не слышали и не видели того, о чем ты говоришь. Поверь мне, я бы знал. И если этот твой человек действительно существует...» «Еще как существует!» — перебил Олегу, и полчеловека умиротворяюще кивнул. «Ну, тогда ему было бы сложно скрыться от моих нищих. Я повсюду. Я знаю все». «Все?» — подумал Олегу. «Все», — повторил полчеловека. «Ну, этого ты не знал?» Тишина. Некоторое время двое смотрели друг на друга. «Я уйду», — сказал Олегу. «Не могу тратить время зря. Аль-Рауна в большой опасности». Он встал, намереваясь покинуть это место тем же путем, каким пришел. «Ох, но как же так, мой славный господин? Как же Аль-Рауна могла оказаться в опасности? Хочешь сказать, и мои нищие в опасности? То есть и я? А это, в свою очередь, означает, что ты только что угрожал полчеловека, повелителю карманников. Если скотина умрет, умрут и черви в ее брюхе, верно? Ты это имел в виду, господин писатель? Ты это имел в виду, почтеннейший?» Олег остановился в дверях, повернулся к владыке нищих и сказал: «Человек, которого я искал, связан с девицами из Прими, которые заснули. Ты про них слышал?» «Слышал», — ответил полчеловека. «Все не то, чем кажется. Это не простой сон». «Сны никогда не бывают простыми», — заметил полчеловека. «Это не просто болезнь», — продолжил Олег и сделал шаг ему навстречу. «Ты мне веришь?» Полчеловека нахмурился и уставился в пустоту. Он словно вышел из комнаты, хотя никуда не делся. Вокруг похолодало. Олег опять повернулся к двери, потом, не глядя на парня, спросил: «Слушай, этот урод, он кто такой?» Олегу прислушался к дыханию хозяина и почувствовал смену ритма, когда тот очнулся от своих печальных грез. «Он существует?» — спросил писатель. «Да», — ответил полчеловека. «Но ты никак не сможешь добраться до него и вернуться целым и невредимым». «Где это?» «На платформах, в библиотеке». «Он знает все?» «Все. Он старый, господин рассказчик. Он очень старый. Он древний и знает все. Многое из того, что знаем мы, оборванцы, сделал он. И многое из того, что делаем мы, знает этот старик». «Почему его так называют?» «Уродом. Так он действительно уродливый, сшитый из кусков. Но мало кто его видел. Иногда тот, кому это удалось, сбегал. Он такое разрешает. Просто чтобы люди говорили, что видели урода с платформ. Но кто поверит, кто обращает внимание на увечных?» «Как мне с ним встретиться?» — спросил Олегу. Тишина. «Почтеннейший», — наконец проговорил полчеловека. «Умоляю, ступай прочь. Прочь отсюда, прочь из Аль-Рауны. Если ты убежден, что никто другой не знает о том, что известно тебе, можешь не сомневаться. Уроду с платформ это тоже известно. Это его город, он знает все. Если ты прав, если город действительно в опасности, и ты с твоим приятелем в этом виновны, неважно, по твоей воле или вопреки ей, покинь Аль-Рауну немедленно». Олегу покинул Бурт-Авачи без сопровождающих. Калечный полчеловека сдержал слово. «Я не смог тебе помочь», — сказал он, — «значит, и ты ничем мне не обязан». Пока Олег ушел через тесную глотку к свету, он слышал смех мальчишек из Бурты, их насмешливый гогот. Писатель вернулся на свой чердак и тотчас же погрузился в глубокий сон. Вот что ему приснилось. Он как будто очутился в Мейере. Лежал в своей кровати, была ночь, в доме царил мрак, из подвала доносился плеск волн, казавшийся громче обычного. Волны что-то напевали, и малыш Олег услышал слова на чужеземном, совершенно незнакомом языке. Отца не было видно, наверное, ушел на рыбалку. Ночью. Он знал, что мать спряталась в соседней маленькой комнате, стояла неподвижно в темноте и молчала. Он ее не видел, но знал, что она там. Он хотел ее спросить, спят ли рыбы, но не посмел. Ему вдруг ни с того ни с сего захотелось подняться этажом выше, и он это сделал. Вошел в большую комнату, а там была она. Огромная сука без задних лап, с телом, зашитым вдоль брюха и спины. Шов образовал кожаный рот со стиснутыми зубами. Малыш Олег узнал, что что-то шевелится у суки в животе. Мгновение спустя в дверях уже стоял не он сам, а его старик-отец, держа в руках корзину, переполненную спящими рыбами, и смотрел на суку, у которой в животе, как ему тоже было известно, пребывал его малыш Олегу. «Ну давай, — сказал старик, — давай разбудим рыб. Завтра он придет в гости». И не успел Олегу спросить, кто это он, кто же придет в гости, кто, как почувствовал, что его маленькое тело полностью растворилось в кислотном соке сучьего желудка и вытекло на пол, превратившись в горячее пятно с человеческими очертаниями. Его небрежно выблевал зверь к ногам старого рыбака. Если бы у этой жидкости были уши, она бы услышала, как отец говорит, что своим вытеканием он разбудил рыб, а если бы у нее были глаза, она подняла бы их на него, но не было. Под ним грустные волны, над ним опечаленный отец. Олег упроснулся. Опять был вечер. Многоголосый шум Аль-Рауны показался ему чужим, словно он проснулся в другом городе. Затем он окончательно пришел в себя и вспомнил, где находится. Прислонился к стене и начал грызть черствый калач. Он еще раз позвал человека с головой коня, но ничто и никто не вышло из-за пыльной мебели и мешков с тряпками и картошкой. Он прокрутил перед глазами визит в Буртовачий и весь разговор с полчеловека. «Если кто и знает, где скрывается человек с головой коня, — подумал писатель, — то наверняка это урод с платформ. Но как его найти? И даже если получится разыскать, с какой стати ему рассказывать Олегу, где скрывается человек с головой коня? А если расскажет? Неужто отпустит?» Писатель перебирал эти вопросы, вспоминая печаль в красивых глазах полчеловека. «Но, допустим, урод его отпустит, и Олегу разыщет человека с головой коня. Что дальше?» Писатель с ужасом осознал, что никакого плана у него нет. Нет даже самой смутной идеи, как поступить, чтобы человек с головой коня прервал свою историю и пробудил девиц от их убийственного сна. Кроме того, ему-то какое дело? Пусть рухнет город, пусть восторжествуют черви и погибель, с чего бы ему тревожиться? Он сочинил свои концовки в Аль-Рауне, так почему бы теперь не воспользоваться советом полчеловека и не уйти? Выбраться из города ночью целым и невредимым и отыскать себе новое местечко, новый чердак, а может и подвал в городе, за горами, чтобы там вершить свои концовки и дальше. А если черви позже доберутся в новый город? Ну, он же об этом узнает, верно? Он заметит предвестников раньше всех, поймет, что монстры движутся, направляются к ним и сумеет вовремя уйти еще дальше, на восток. Олегу представил себе красный закат. Себя на скале над миром, и внизу тысячи и тысячи тяжело ползущих личинок, испещеривших равнину, собирающихся со всех сторон света, со всех городов, а ему оставалось лишь смиренно их ждать. Он был посвящен в величайшую тайну ступни Топала. Эта мысль так разгорячила и возбудила Олегу, что он вытащил свой болезненно затвердевший член и дрочил, пока вязкое семя не излилось на пол. В тот самый момент... И в том самом месте Олегу, охваченный дрожью и головокружением, понял, почему должен найти сперва урода, а потом человека с головой коня, и почему обязан последнего остановить. Где-то в далеком городе вечных рыбаков. Время неожиданно начало диктовать ему конец истории. И малыш Олегу сам себе пообещал, что это никогда больше не повторится, ибо концовки принадлежат ему и только ему, что время больше не будет пробовать на нем финалы своих рассказов, пока он, великий Олег Уделяну, не вырежет слово «конец» в хрупкой плоти самого времени. Полчеловека предупредил, что он не сможет найти урода с платформ. Тот всегда сам всех находит. Кажется, предводитель нищих выразился именно так. И все-таки Олегу почувствовал желание покинуть свой чердак и провести ночь, бесцельно блуждая по платформам. Он точно не знал, что ищет, надеется ли обнаружить способ попасть к уроду или случайно наткнуться на человека с головой коня, но осмелился поверить, что что-то изменится, если выйти на городские платформы. Он даже не знал, с чего начать, он не представлял себе, где остановится и какие пути перед ним откроются и закроются между началом и концом. Он поел, попил и поднялся на крышу, откуда мог смотреть на все четыре стороны, во всю даль, какая открывалась. В ночи трепетали огни города. Он ступил на платформу и выбрал направление наугад, глядя не на звезды или луну, не на улицы и переулки, а лишь на эту странную висячую анатомию платформ, отслеживая шаг за шагом текстуру досок, стыки, изношенные от непогоды и времени, веревочные узлы, пытаясь что-то прочитать в этих тропах над Аль-Рауной, как в вещих линиях на громадной ладони, не зная, что именно ищет, но убежденный, что найдет. Олег ушел несколько часов в ногу с луной. Он пересекал город, она скользила по небу, оба что-то искали, «Вся жизнь есть поиск», — думал Олеку. «Если Луна найдет то, что ищет, она остановится, а с нею и мир. И мы в мире, только вот мы так ничего и не найдем». «Чужой поиск — это жизнь», — думал писатель, опьяненный идеями. И время от времени останавливался, чтобы погладить веревочный узел, пощупать какую-нибудь доску. Он чувствовал, что от него что-то ускользает, как прицепившееся к одежде насекомое. Он ощущал его лапки, многочисленные, остренькие, достающие до кожи, сквозь ткань. Он слышал, как существо щелкает жвалами. И это была мысль, это был образ, но Олегу его не видел. Мысль от него пряталась, как нередко делают лучшие мысли из тех, что приходят человеку в голову. Затем, как будто жвала щелкнули слишком громко, как будто одна из тысяч лапок вонзилась слишком глубоко, у Олегу сложилось впечатление, что он понял. Он наклонился и ощупал глубокие царапины на платформенных досках. В глубине дощатая рана казалась свежей, но края борозды выглядели старыми, стертыми от множества тихих шагов. Казалось, кто-то время от времени обновляет царапины, оставляет зарубку. Пока Олег угадал, с чем же эта зарубка связана у него за спиной, послышались шаги. Он обернулся. «Интересно, да? Они появляются в разных местах, как тайные символы на карте, которая кажется банальной», — проговорил представший перед ним мужчина. Олег выпрямился и посмотрел на него. Незнакомец был невысокого роста, бритоголовый, чуть полноватый, но с красивыми чертами лица и гладкой кожей. Как будто внутри него кто-то спрятал от всего мира ожившую мраморную статую, над которой трудился кропотливо и долго. «Я не знаю, что они значат», — продолжил мужчина. «Но появляются часто. Там, сям». И Олег понял. «Вот он, искомый образ», чье существование он ощутил подспудно. Царапины на платформах, поначалу незамеченные, прицепились к нему, впились в оставленный им след, и теперь он их наконец-то увидел. Но уже не был в одиночестве. Что это за человек? Как с ним поступить? Олег ждал, что мужчина представится, но он этого не сделал, и писатель тоже решил не называть своего имени. Лучше соблюдать осторожность, и все-таки его лицо казалось знакомым. Олег был убежден, что где-то его уже видел, недавно и недалеко. «Да, точно, он знает этого человека. Интересно, а он тоже думает, что знает Олегу?» «Знаю. На платформах не принято друг друга замечать, и тем более смотреть друг другу в глаза», — проговорил мужчина. «Не говоря уже о том, чтобы беседовать, но я вижу, что ты такой же понурый, как я. И если ты что-то ищешь на платформах, возможно, сумею тебе помочь. Я вот уже 2 года неустанно хожу по ним». Олег умолчал. «Более того, сама природа моей профессии располагает к молчанию. Я храню все секреты, какие существуют в Прими». «А кто хранит твои?» — спросил Олегу. Мужчина улыбнулся. «Минимум 2. А твои?» Олегу не ответил. «Ты не из Прими», — догадался мужчина, и Олегу опять промолчал. Мужчина сел на краю платформы, свесив ноги над чьим-то дымоходом. Достал трубку из нагрудного кармана, набил ее табаком и закурил. Глубоко затянулся и, не глядя на Олегу, протянул ему, ее, через плечо. Писатель, как заведено среди ему подобных, думал одновременно обо всем и ни о чем, надеялся на многое и ни на что, так что принял трубку и сел рядом. Повисшее над окутанным мглой горизонтом созвездие Лярвы начало спускаться под землю. Позади них мужчины знали, не оборачиваясь, из-за горы показались голова и плечи созвездия Святого. Он каждую ночь загонял тварь в преисподнюю, и новый день загорался над Альрауной, прежде Мандрагорой, а до этого Редечини. «Помню, вечером наблюдал, как Лярва выбирается из-за горы. Мы кричали, играя, не хотели идти спать. Родители гнали нас на улицы, как гусят», — со смехом сказал мужчина. «Ты вырос в Альрауне?» — Олегу помотал головой. «Мейер», — сказал он, выпустив облачко дыма из легких. «А, «Сын рыбака», — проговорил мужчина, и Олегу, согласно кивнув, вернул ему трубку. «Лучше такана из рыбы», — проговорил мужчина. Примечание. Такана — блюдо румынской и молдавской кухни, разновидность рагу. Происходит из Венгрии, где известно под названием такань. Конец примечания. «Я был молод и без гроша в кармане бродяжничал. И одна женщина впустила меня в дом и поставила передо мной тарелку с лучшей таканой из рыбы, какую мне случалось пробовать. В мире есть хорошие люди. Зря ты оттуда ушел». Некоторое время они молчали. Великая лярва уходила все глубже за горизонт. Если бы они подняли глаза, увидели бы, как Тауш улыбается им, достигнув зенита. «Мы добровольные сабнамбулы, верно? Бродим в лунном свете, что-то ищем. Я не стану спрашивать, что ищешь ты. Поиск — личное дело каждого. Так уж сложилось. Я просто думаю, что когда брожу по ночам, как дурак, потеряв покой, сон, впрочем, нет. Сон я не теряю, а кому-то отдаю безвозмездно, только сам не знаю кому. Я думаю, что там, в Прими, есть девицы, которые спят, потому что им не оставили выбора. А другие, кому не оставили выбора, не спят, не смыкают очей, ибо им страшно. Насколько беспомощным ты себя ощутил?» — спросил мужчина, — когда счел самого себя наиболее беспомощным. Олегу на мгновение узрел перед собой невод, полный плоти, и в тот же самый миг возненавидел этого проводника воспоминаний. Захотел скинуть его в дымоход под ними, но не сделал этого. — Ты знаешь, что их решили вскрыть? — спросил мужчина. Олег вопросительно уставился на него, не понимая. «Проделать дырку и заглянуть внутрь. До сих пор никто не смог им помочь. Их непостижимый сон длится уже много дней и ночей. Лекари попытались исцелить их тела, пробудить плоть ото сна, но все тщетно. Никто не может сказать наверняка, что с ними случилось. Они не говорят и не могут сказать, что у них болит, если болит. Не плачут, не жалуются, не стонут». Те, кто затеял вскрытие, не знают, где резать, что искать, куда смотреть. Они будут действовать наугад. Идеи со двора. А знаешь, что самое странное? Олегу помотал головой. Нет, не знает. Одна из них, та, которую хотят вскрыть завтра, начала вонять. Умерла? Живая, дышит и выдыхает трупный смрад. «Где ее будут вскрывать?» «В зале Анелиды, на пьяцца Море». «Публично?» «Не совсем. Совет старейшин и городской совет решат». «Пойдешь?» «Пойду», — сказал мужчина. «Сможешь и меня провести?» — спросил Олегу, и мужчина покачал головой. «У меня нет такой власти». «Они все там будут? Я про девиц». «По-моему, только одна». «Которая воняет?» «Которая воняет». Вдалеке солнечные лучи изо всех сил старались вырваться из мглы горизонта. Иные города, — подумал Олегу, — уже проснулись, для них начался новый кошмар. «Ты когда-нибудь бывал в Биваре?» — спросил мужчина, застигнув Олегу врасплох. Покинув Мейер, писатель, прежде чем добраться до Аль-Рауны, успел пожить в 7 городах. Начать десятки рассказов и столько же закончить. Бивара была одним из этих городов. «Нет», — ответил Олегу, понимая, что этого требует здравый смысл. «В Биваре я никогда не был». «Какая она?» «Город Хантера», — ответил мужчина. «Когда-то там жили добрые люди, чистые телом и душой. И за каждым следовал зверь, любимый больше всех на свете». Чистые дворы, незапертые двери. Когда-то с трех сторон света явились люди, и Хантер их объединил. У каждой улицы три названия на трех разных языках. А иногда случались дни слишком хорошие, чтобы быть обыкновенными днями. Им бы затянуться на века. Их как-то по-особому озарял солнечный свет, я не знаю, так вот. В такие дни можно было увидеть... Три улицы разом, там, где пролегала только одна, и даже пройтись по всем трем одновременно. Но ты-то сам оставался единым и неделимым, разумеется. Он помолчал. «Ты знаешь кого-нибудь из Бивары?» На этот раз Олегу не солгал, когда покачал головой. Он действительно не встречал в Алерауне биварцев. «Похоже, славное местечко», — проговорил рассказчик. «Может, я однажды туда наведаюсь?» Мужчина сказал. «Того места, о котором я тебе поведал, больше не существует. На его месте валяется труп. Лежит и источает смрад на три стороны света, заявляя о себе. Бивара уже не та, что прежде. Души людские охватила такая сильная печаль, что некоторые перестали разговаривать, и вместе с их языком умерли их улицы, зримые лишь в определенном свете. Когда по ним идешь, чувствуешь, что движешься по единственной улице, а не по трем сразу. А по единственной улице можно пройтись где угодно, и ради этого не обязательно отправляться в Бивару». Мужчина встал, положил руку Олега на плечо и сказал, что чувствует его печаль. И в этом мире печаль чувствует себя как дома. «Иногда в эти последние дни, они последние, как подсказывает чутье, мне хочется, чтобы мы все заснули и никогда не просыпались. Пусть наступит покой на ступне топала, пусть стихнут все звуки». Я смотрел на тех спящих девиц и спрашивал себя, «Знаешь о чем?» Я спрашивал себя, вдруг они правы, а мы ошибаемся. Вдруг они не спят, а на самом деле проснулись. И откуда-то глядят на нас, мы же как раз спим. Может быть...» Мужчина вздохнул. «Может быть, нам повезло, и нас вовремя разрежут, вскроют, вывернут потроха, выпустят черную желчь, избавят от печали. Да, я бы хотел, чтобы мы все уснули. И мне трудно простить самого себя за такое желание». Олег вздрогнул. «Что это за мир такой, где все спят, и никто больше не рассказывает истории?» «Я не могу тебе помочь», — холодно проговорил писатель. «И простить тебя не в силах». «Знаю, знаю. Время еще придет». И он двинулся прочь. Олег остался сидеть, свесив ноги над домом, в котором постепенно просыпались горничные, и начинали заниматься домашними делами. Сделав несколько шагов по платформе, мужчина остановился и сказал Олегу напоследок. «Если ты ищешь урода с платформ, боюсь, это всего лишь сказка. Ступай домой, никто тебе не поможет». С этими словами он ушел. Олегу оставался на прежнем месте, пока ликующее солнце не вышло из-под земли и весь город не ожил. Пока длился восход, у Олегу возникло странное ощущение, что он видит не привычное светило, а какое-то другое, посланное ему одному, как знамение, взошедшее только для него, и никто в Альрауне под ним не подозревал об обмане, о том, что это солнце не солнце, а нечто иное. Но что именно, не знал даже сам Олегу, ибо кое-какие вещи остаются сокрытыми даже от тех, кто сокрыт.